Я не могу влюбиться, но если бы это все же случилось, ни одна из женщин не вынесла бы такого полным горечи тоном, — сказал Джандалар. У него вырвался сухой и едкий смешок. Сколь странные дары посылает нам великая мать. В его глазах играли отсветы горевшего в очаге огня, и они приобрели фиолетовый оттенок. Внезапно Джандалар озабоченно спросил, что означают твои слова, если бы ты полюбил одну из женщин так же, как любишь брата. Если никакая из женщин не обладает силой, которая позволила бы ей выдержать напор моей любви, что из этого следует? Что мне нужен мужчина? Сиренио улыбнулась, затем негромко рассмеялась. Да нет, ты же относишься к брату иначе, чем к женщине. Ты вовсе не похож на Шамуда, природные склонности которого идут вразрез с особенностями его тела. Будь все иначе, ты давно уже догадался бы об этом и, подобно Шамуду, нашел бы путь, который привел бы тебя к познанию любви. «Нет», — сказала она, ощутив прилив тепла при воспоминании о прошедшей ночи, — «женское тело кажется тебе невероятно притягательным, но ты любишь брата куда сильнее, чем любую из женщин. Вот поэтому мне и захотелось насладиться твоими ласками этой ночью. Ты уйдешь отсюда вместе с братом, и я больше не увижу тебя». Стоило ей произнести эти слова, как он тут же понял, что она права. Что бы он ни думал сейчас, какие бы решения ни принимал, он все равно отправится дальше с Таналаном. «Как ты догадалась об этом, Сиренио?» «Я сам этого не знал. Я собирался сделать тебе предложение и поселиться навсегда среди людей племени Шарамудои, если бы ты отказалась вернуться со мной к Зеландонии. По-моему, всем ясно, что ты последуешь за братом, куда бы он ни отправился. Шамуд говорит, такова твоя судьба». Любопытство, которое вызывал у Джандалара Шамуд, так и осталось неудовлетворенным. Поддавшись внезапному порыву, он спросил: «Скажи, а Шамуд — мужчина или женщина?» Некоторое время Сиренио сидела, глядя на него и ничего не отвечая. «А ты действительно хочешь это узнать?» Он задумался. «Пожалуй, нет. Это не имеет значения. Шамуд ничего не ответил мне на мой вопрос. Возможно, Шамуд предпочитает сохранить это в тайне». Они погрузились в молчание. Джандалар не сводил глаз с Сиренио, словно пытаясь навсегда запомнить каждую черточку. Ее растрепанные волосы до сих пор не высохли, но она согрелась и сбросила с себя почти все шкуры, которыми он ее укутал. «А как же ты, Сиренио, что станешь делать ты?» «Я люблю тебя, Джандалар». Эти слова прозвучали бесхитростно и совсем просто. «В ближайшее время мне придется нелегко, но ты принес в мою жизнь нечто ценное. Любовь вызывала у меня страх, мне не раз доводилось терять тех, кого я любила, и я старалась не давать воли своим чувствам. Но я полюбила тебя, Джандалар, хоть и знала заранее, что рано или поздно мы с тобой расстанемся. И теперь я вновь обрела способность любить. Я смогу вынести боль потери, сохранить любовь. Это дар, которым ты наделил меня. И, возможно, это еще не все». На губах у нее заиграла таинственная улыбка, отблеск загадки, кроющейся в глубинах женского естества. «Похоже, скоро в моей жизни появится существо, которое я буду любить всей душой. Кажется, великая мать послала мне ребенка, хотя сейчас еще слишком рано, чтобы говорить об этом с уверенностью. Я думал, этого уже никогда не случится. После того, как я потеряла ребенка, прошло много времени, и я никак не могла забеременеть. Надеюсь, что это будет дитя твоего духа. Я узнаю это наверняка, когда увижу, какого цвета у него глаза». Джандалар нахмурился. «Сиренио, в таком случае мне никак нельзя уходить. У твоего очага должен быть мужчина, который заботился бы о тебе и о твоем ребенке», — сказал он. «Джандалар, ты напрасно беспокоишься. Каждая женщина и ее дети будут обеспечены всем, что им необходимо. Такова воля Мудо. Всякая женщина, в которой зреет неспосланный ею плод, должна быть окружена вниманием. Она не случайно создала мужчин, ведь при их посредстве женщины обретают дары Великой Матери. Обитатели пещеры позаботятся обо мне так же, как она заботится о каждом из своих детей. Тебе в жизни выпала одна судьба, мне другая, и теперь наши пути расходятся. Я никогда не забуду тебя, а если у меня родится дитя твоего духа, оно послужит мне напоминанием о тебе. Глядя на Дарву, я всякий раз вспоминаю мужчину, которого любила в то время, когда у меня родился сын. Сиренио изменилась». Но она по-прежнему не желала обременять его требованиями и не стремилась насильно привязать его к себе. Джандалар обнял ее, а она все смотрела в его удивительные синие глаза, не пытаясь ничего скрыть. Ее взгляд говорил о любви, которая жила в ее душе, о печали, навеянной предстоящей разлукой, о радости, связанной с надеждой на то, что в ее чреве постепенно созреет драгоценный плод. Они заметили, что в щель на входе пробивается свет зари.